Глава четвертая. Лия. Грохочущая музыка наполняет пространство частного клуба. Мы пробираемся сквозь толпу танцующих, вдыхающих жизнь парней и девушек. Атмосфера настолько взрывная, что хочется быстрее ворваться на танцпол. Из-за своего прошлого я стараюсь держаться от таких мест как можно дальше. Не понимаю, как меня уговорили приехать сюда? Сейчас я не переживаю об этом. Мне хочется забыть обо всем хотя бы на некоторое время. Притвориться, что этого никогда не было. Двигая в такт бедрами, мы пробираемся за VIP-столик в самом углу клуба. Дина и Лукас присаживаются на диванчик, откуда удобнее смотреть на танцующих девушек. Марка и его невеста занимают места в более уединенном уголке. Аспин дергает меня за руку, и мы приземляемся рядом с парнями. Официант сразу оказывается поблизости, чтобы принять заказ. Симпатичный блондин с любопытством оглядывает нашу компанию, кивая парням. Его глаза задерживаются на мне, и на лице появляется кокетливая улыбка. Он привлекателен. Подтянутая фигура и безумно сексуальные пальцы. Боже, это все выпитые виски. Ну, или мое игривое настроение. Я пока не поняла, что именно. Но от легкого флирта ничего страшного не произойдет. Моя идеальная жизнь поставлена на паузу, как и мой будущий образцовый жених. Если ты не хочешь лишиться своих глаз, перестань пялиться на нее, Джош. Принеси, как обычно. Взгляд блондина отрывается от меня и обращается к Дина. Он лишь легко улыбается и подмигивает мне. «Эй, ты портишь все веселье!» Я толкаю Дина в плечо. «Не начинай играть роль брата, чувак!» «Всегда к вашим услугам, юная леди!» Кокетливо играя бровями, он откидывается на спинку дивана. Я не могу сдержать смех. Хоть он и красавчик, я не хочу начинать наши семейные отношения с недопонимания. С моей внешностью можно заполучить любого парня в этом клубе. Но это точно не должны быть мои будущие братья. Напитки появляются на нашем столе очень быстро. «Выпьем за новых членов нашей семьи!» Лукас поднимает стакан, и все присоединяются к нему. Отпивая виски, я понимаю, что в нем нет нужного количества льда. Я морщусь и, придвинув к себе ведерко с игристым, беру пару кусочков льда и кладу их в стакан. Покачиваясь в такт музыки, подношу пальцы к губам и собираю остатки влаги. Поднимаю глаза и встречаюсь с пронзительным взглядом. Марка пристально смотрит на меня, а я на него. Мы не сводим глаз друг с друга. Мой язык по-прежнему слизывает остатки воды с пальцев. Марка, не отрывая взгляда, тянется к галстуку и расслабляет узел. Его голова запрокидывается назад, и он продолжает наблюдать. Атмосфера накаляется. Он слишком возбуждающе на меня действует. Это безумие. Ни один мужчина не вызывал у меня таких эмоций. Мы продолжаем раздевать друг друга глазами, и на его губах появляется ухмылка. Я бы отдала все свои деньги, чтобы узнать, о чем он сейчас думает. Он как запретное яблоко, которое так хочется вкусить, но если сделаешь это, умрешь. Мы продолжаем завороженно смотреть в глаза друг другу. Я понимаю, что мне нужно держаться от него подальше, но в последнее время это делать все сложнее. Гормоны идут в веселый пляс, когда Марка находится рядом. Чувствую легкое покалывание внизу живота. Наши тела даже не соприкасаются друг с другом, а он уже вызывает возбуждение одними своими чертовыми глазами. Он безумно красив. Острые скулы, легкая небритость и безупречные черты лица. Когда я смотрю в его глаза, то словно погружаюсь в другой мир. Так и хочется нагнуться через столик, схватить его за чертовски дорогой галстук и жадно поцеловать. Марка словно читает мои мысли. Его глаза сужаются, и он облизывает губы. Боже, это как самое сладкое искушение. Чей-то голос выводит меня из размышлений. Отрывая взгляд, я поворачиваюсь к источнику звука. «Вы сейчас сожрете друг друга. Идите трахнитесь в туалете». Лукас наклоняется ко мне и подмигивает. Я таращу на него глаза. Неужели это так заметно? Быстро обведя взглядом всех присутствующих за столиком, с облегчением выдыхаю. «О чем ты говоришь, Лукас?» Невинная улыбка играет на моих губах. Сейчас самое время прикинуться дурочкой. Сделать вид, что ничего не произошло. «Лия, не прикидывайся идиоткой. Да, ты красива, но далеко не дура. Наблюдательность — моя лучшая черта». Парень откидывается на спинку диванчика, поднимая вверх свой стакан. Наши бокалы со звоном соприкасаются. Улыбаясь Лукасу, я тоже откидываюсь назад. «Хватит просто сидеть. Мы приехали хорошо провести время и потанцевать. Лия, пойдем взорвем этот танцпол». Аспин наклоняется ближе ко мне. Ее голос становится игривым. «Выпусти мою любимую чертовку погулять». Мы проскальзываем в толпу. Атмосфера располагает к самым раскрепощенным и горячим танцам. Все двигают бедрами, не беспокоясь о нереально коротких платьях. Радует, что на мне платье Макси. Покачиваясь в такт какой-то популярной музыки, Аспин обхватывает меня за талию. Моя голова откидывается на ее плечо. Смех вырывается из моей груди. Такой искренний, что я не помню, когда последний раз так свободно смеялась. «Пошли, хочу еще выпить!» Схватив меня за руку, подруга направляется в сторону бара. Нас встречает тот самый блондин. Его взгляд скользит по моему телу. «Что хотят прекрасные леди?» — интересуется парень, продолжая натирать стаканы. Аспин показывает жестом, что идет в туалет. Облокотившись на барную стойку, я придвигаюсь ближе к блондину, чтобы он хорошо меня слышал. «Виски с большим количеством льда и стакан лучшего вина!» Он улыбается мне. На его щеках появляются ямочки. «Будет сделано! Ты родом с Сицилии?» «Я родилась в России. А ты американец?» Парень вскидывает брови, явно удивляясь моему вопросу. «Черт, что меня выдало? Прическа? Внешний вид?» Я старался придерживаться имиджа. Он смеется, ставя стакан с виски на стойку. «Твой акцент. Да, он не такой явный, но есть». «Ах, вот что. Да, я из Аризоны. Кстати, Джош». Официант протягивает мне руку. «Лия». Мои пальцы касаются его ладони. Аспин садится за барный стул рядом со мной. Она уже пьяна. Ее выдает легкий румянец на щеках. «С тобой все в порядке?» «Я прекрасна. Как видишь, пью, о чем завтра сильно пожалею». «Мне такая Лия нравится намного больше», — растягивает слова подруга. «Эй, как ты можешь так говорить, предательница?» Я слегка толкаю ее в плечо. «Пауч, совсем с ума сошла? У меня будет синяк из-за тебя. Ты же знаешь, как я люблю эту милую задницу». Аспин заключает меня в теплые объятия. «Ох, представляю! Пора повеселиться!» Подруга разрывает объятия и шлепает меня по заднице. Мы хватаем напитки со стойки бара и возвращаемся к нашему столику. Аспин что-то кричит, протискиваясь мимо меня. Я вижу лишь копну темных волос, настигая подругу. В этот момент ощущаю чьи-то руки на своей пятой точке. Я собираюсь наказать этого ублюдка за то, что посмел притронуться ко мне. Но перед глазами появляются они. «Не хочешь развлечься, пупсик?» С мерзкой ухмылкой мужчина трясет перед моим лицом пакетиком. Меня бросает в дрожь. Рот наполняется огромным количеством слюны. Пульс стучит в висках. Руки начинают потеть. Я не свожу взгляда с разноцветных таблеток. «Нет, пожалуйста, нет, откажись! Откажись, как сделала это много лет назад! Возьми, сука, себя в руки!» Англия, Кембридж, Лия, 21 год. «Давай, зайчонок, будет весело!» Лиам подносит к моим губам розовую таблетку. На его лице играет многообещающая улыбка, громкая музыка словно проникает в самую душу. Лиам засовывает таблетку в мой рот, и она медленно начинает растворяться. «Вот так, зайчонок! Нам нужно подготовить товар к завтрашнему дню». «Да, я как раз занималась этим перед твоим приходом». Садясь на стул, открываю MacBook и проверяю, все ли готово. назначаю несколько встреч на завтра и просматриваю свои планы. Завершив все дела, откидываюсь на спинку стула. Пульс учащается, чувство становится острее, энергия наполняет все тело. Встречая взгляд Лиама, я вижу, как в его глазах играет похоть. Я встаю со стула и устраиваюсь у него на коленях. Ощущения настолько обострены, что каждый миллиметр тела чувствует его желание. Лиам обхватывает меня за задницу, привлекая ближе. Его губы оставляют поцелую на шее. Электрический разряд проносится в воздухе. Опуская руки к возбужденному члену мужчины, я начинаю поглаживать его через ткань джинсов. Мои пульсирующие соски трутся о материал легкого платья. Отсутствие бюстгальтера делает ощущения еще более острыми и захватывающими. «Какой раз за день ты уже принимаешь?» На лице Лиама играет улыбка, но его вопрос застает меня врасплох. Я пытаюсь вспомнить все приемы, но не могу. «Ты должна запоминать. В крайнем случае записывай, иначе это может плохо кончиться. Ты поняла меня?» Я одобрительно киваю и нежно целую его в губы. Лиам поднимается, ставит меня на пол, хватает за руку и тянет за собой. Из разных комнат доносятся стоны и крики. Они действуют опьяняюще, низ живота начинает еще сильнее пульсировать. Такое чувство, что пара толчков в мой клитор, и я судорожно кончу. «Ты проверила товар?» Я киваю. «Да, все готово. По всем показателям все прекрасно. Оплату уже произвели». «Отлично. По поводу того дела. Получилось все уладить. Твоих следов там нет». Он наклоняется и целует меня в лоб. «Лия! Лия! Ты меня слышишь? Черт, приди в себя!» Аспин трясет меня за плечи. Только сейчас осознаю, что нахожусь в нашей вип-зоне. Брови Марка нахмурены, глаза бегают по моему лицу, а рука нежно поглаживает мое запястье. Дина громко разговаривает по телефону и, кажется, очень зол на кого-то. Лукас подходит к столу, берет ведро со льдом и направляется ко мне. «Ты идиот! Убери это нахуй!» Марка отбрасывает ведро в сторону. Боль вспыхивает на моей щеке. Я моргаю, фокусируясь на лице подруги. «Лия, приди в себя!» В глазах Аспин стоят слезы. «Что случилось?» Я пристально смотрю на подругу. «Почему ты ударила меня?» Рука инстинктивно потирает щеку. Это было ужасно больно. Щека горит, и мне срочно нужен лед, чтобы предотвратить появление синяка. «Лукас, неси сюда свой чертов лед!» Рычит Марка, не отходя от меня. «Ты отключилась снова, мать твою!» Шепчет Аспин, смахивая скатившуюся слезу. Дыхание окончательно сбилось. Мне не хватает воздуха. Мозг прокручивает события прошлого снова и снова. Я переживаю это уже в миллионный раз, и слезы наворачиваются на глаза. Что-то холодное касается щеки. Марка пристально смотрит на меня, забирая в плен своих глаз. «Лия, ты в порядке? Что произошло?» — шепчет он. «Парень, он...» «Что он сделал?» Марка слегка склоняет голову, глядя на меня из-под бровей. «Он прекрасен, хотя легкость ушла с его лица, уступив напряжению. Янтарные глаза смотрят настороженно. Он пытался продать мне наркотики!» Слова вылетают слишком нервно. «Кто-то пытался втюхать себе это в моем собственном клубе?» Его голос по-прежнему тих. «Его клуб?» События вечера прокручиваются в голове, пазлы складываются воедино. Все встает на свои места. Напряженное мускулистое тело наклоняется ко мне. Янтарные глаза не отпускают меня ни на секунду. «Внешность, Лия!» Марка поднимается, сжимая кулаки. Убирая тряпку со льдом с лица, встаю и смотрю в его глаза. Он грубит. Куда пропала нежность из его голоса? Все слишком быстро. Я скрещиваю руки на груди и наклоняюсь вперед. В его взгляде читаются решимость и вызов. Ох, я готова его принять. «Иди к черту!» — шеплю я. Его зрачки расширяются. Легкая усмешка играет в уголках губ. Секунда, и массивная рука тащит меня через танцпол в отдаленные коридоры. Шок проходит, и я пытаюсь освободиться. «Ты, чертов мудак, отпусти меня! Сейчас же!» Я в ярости, но его это не беспокоит. Одарив лишь строгим взглядом, мужчина продолжает тащить меня. Мы заворачиваем за угол, массивная черная дверь открывается, и я попадаю в комнату охраны. Двое громоздких парней смотрят на нас. Их глаза перебегают с Марка на меня. «Босс, вы что-то хотели?» — произносит блондин, поднимаясь со своего кресла. «Ключи и запись с начала работы клуба. Мне нужен вход». Его голос так груб, что искры начинают кружиться в маленьком помещении. Марка тащит меня к креслам и толкает на то, которое освободил блондин. Моя бровь взлетает вверх. Откинувшись на спинку, я скрещиваю руки на груди, закидываю одну ногу на другую, излучая надменность. Носок туфли от Сальвадора Феррагамо разрезает воздух, покачиваясь как маятник. Взгляд Марка опускается на мои туфли. На долю секунды задерживается на черной ткани. Раздражающая улыбка появляется на пухлых губах. Мужчина наклоняется ко мне настолько близко, что я чувствую древесный аромат духов. Запах опьяняет. Каждая частичка тела хочет впитать его, запомнить и оставить себе. «Ты будешь сидеть здесь, пока не покажешь мне этого самоубийцу!» Хриплым, но надменным голосом произносит Марка. «С чего бы? Я не собираюсь быть благодетельницей!» «Всем нутром я против дилеров. Я бы с удовольствием всадила пулю в каждого, если бы у меня была возможность. Но Марка так меня разозлил своими словами, что это дело принципа». «Лия, не играй со мной!» «А то что? Знаешь, я люблю вызовы. Они меня заводят!» Кокетливые слова вылетают из моего рта. Марка в одно мгновение оказывается так близко, что наши губы, кажется, вот-вот сольются в поцелуе. Опьяняющее состояние загудело в моих венах. Не знаю, алкоголь это или горячий мужчина напротив, но кожа покрывается мурашками. Мозг дает сбой, а сердце кричит: «Поцелуй его!» Горло настолько сухое, что мне сложно нормально дышать. Я облизываю губы. Его янтарные глаза застывают на них. «Свалите отсюда!» Как по команде, мужчины покидают помещение, оставляя нас одних. «Вот черт! Они могли бы быть моим спасением. А теперь я в руках этого высокомерного, сексуального мудака».